У тельца начальника есть одно отличное качество. Он никогда не забывает тех работников, которые его не подводят и на которых он всегда может положиться. Если вы его союзник, вам не грозит потеря места в его фирме. Телец-начальник справедлив и правдив. Он говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Если он назовет вас чурбаном, будьте уверены, что именно так он и думает. В этом случае вам лучше поискать себе другую работу. Если же он вас искренне похвалил, знаете, что у вас все отлично, и вскоре последует повышение по службе или денежное вознаграждение. Можете считать себя счастливым, если вам удалось добиться его расположения. Скорее всего, это на всю жизнь, и ваша профессиональная карьера в надежных руках. Телец подчиненный. Я никогда этого не слышал, но, по правде говоря, это ужасный вздор. Надеюсь, телец не работает в вашей фирме коммивояжером. Если это так, то проверьте еще раз его личный гороскоп. Если в нем нет влияния таких знаков, как овен, близнецы, лев или рыбы, то для вашего же блага советую вам предложить ему, постаравшись убедить его в целесообразности подобной перемены, другое место в вашей фирме. Так, коммивояжер, он вряд ли добьется больших успехов, так как характер его не соответствует профессиональным качествам, требуемым для этой работы. Он медлителен и молчалив, тогда как продавец должен быть энергичным и разговорчивым. Доход коммивояжера зависит от выручки, иными словами, сколько заработал, столько и получил. Такое положение не может устраивать тельца, который предпочитает иметь твердый заработок. Правда, и в таком деле, как купля-продажа, у тельца есть любимый конек, где он часто преуспевает, например, продажа сельскохозяйственного оборудования. Здесь телец попадает в свою стихию, ведь все, что так или иначе связано с землей, очень близко ему. Тельцы — неплохие агенты по продаже недвижимости, а также кассиры в банке. Иногда, если среди его предков есть близнец, или при рождении он испытал сильное влияние Марса, телец может стать очень неплохим теле- или радиокомментатором. При этом мелодичность голоса тельца послужит прекрасным дополнением, свойственной близнецам живости и легкости в общении. Независимо от того, каким делом занимается телец, он будет относиться к нему серьезно и вдумчиво, отдавая работе всего себя. Работает он медленно, но если оставить его в покое и не подгонять, он прекрасно выполнит все, что ему поручено. И чем больше ответственности требует работа, тем больше вы выиграете, если ее будет делать телец. Он надежен и никогда вас не подведет. Работая, он будет думать не только об удовлетворении собственного тщеславия, но в первую очередь о престиже фирмы. Но хотя телец не особый поклонник новшеств и перемен, он никогда не будет работать в подчинении всю жизнь. Любой телец втайне мечтает о своем пастбище, и как только накопит достаточно средств, тут же откроет собственную фирму. Одним из самых подкупающих качеств тельца, подчиненного, будь он средних или выдающихся способностей, является его готовность беспрекословно выполнять любые поручения. Объясняется все очень просто. Он твердо убежден, что прежде чем отдавать приказы, надо научиться их выполнять. Его уважение к власти основано на том, что в будущем он сам потребует от подчиненного точно такого же беспрекословного подчинения своей воле. Не подумайте, что тельца можно заставить сделать что-то против его желания. Его можно уговорить, но уж если он упрется, у вас ничего не выйдет. У тельца есть одно свойство, которое помогает ему выигрывать у своих соперников. Он умеет ждать и потому побеждает. Телец долго принимает решение, но приняв, никогда его не изменит. Если он решил уйти, вам не удержать его никакими силами. Это касается не только работы, но и дружеских и любовных отношений. Что касается подчиненных тельцов женского пола, то это настоящая находка. Обычно это самые лучшие секретарши. Любая самая экстремальная ситуация никогда не застанет ее врасплох. Она, правда, может показаться вам несколько медлительной, но это лишь внешнее впечатление. Она степенно, никогда не суетится, но всю работу выполняет точно в срок и очень аккуратно. Вы можете даже посоветоваться с ней в каких-то незначительных вопросах. Поверьте мне, ее комментарий будет разумен.